что молния убила человека?» «Конечно», — сказал Чик. «А я, как видишь, не только слышал, но и видел. А теперь ты мне скажи, ты когда-нибудь слышал, чтобы молния убила козу, собаку или буйвола?» «Нет», — ответил Чик, порывшись в памяти. «А что?» «А то, что животные чувствуют, где ударит молния», — уверенно сказал охотник. «Скажем, в горах гроза, козы в загоне, на самом возвышенном месте, как всегда, старый козел, вожак. Если молния должна ударить в то место, где он сидит, знаешь, что он делает?» Когда Чик жил в горах в доме дедушки, он часто видел таких козлов. Они всегда шли впереди стада. Важный вид, огромные рога и длинная, пожелтевшая борода. И сейчас Чик ясно увидел такого старого козла. Кругом гроза, а он сидит на возвышенном месте, мокрой бородой тыкаясь в траву. И у Чика в голове вдруг мелькнула гениальная догадка. «Он мокрой бородой заземляется!» — воскликнул Чик. «И рога служат громоотводом!» «Нет», — сказал старый охотник, улыбкой оценивая затейливость Чика. «Если в то место, где сидит старый козел, через минуту должна ударить молния, он...» Тут охотник придал своему лицу глуповато-величественное выражение и стал похож на старого козла. Он застыл на несколько секунд, изображая на своем лице правильную догадку тупой головы. «Он тихонько встанет с места и пересядет вон туда», — показал рукой старый охотник на то место, куда пересел козел. «А молния ударит в то место, где он сидел». «А-а-а!» — вспомнил Чик. «Это как землетрясение. Наукой доказано, что животные чувствуют землетрясение». «И без твоей науки», — сказал старый охотник. «Народ это всегда знал. И не только землетрясение. Животные все чувствуют. Вот что было со мной в моем доме. Это было лет 18-20 назад. К вечеру завыла собака, и вся скотина забеспокоилась. Мы приуныли. Что-то нехорошее должно случиться. Соседи перекликаются, у них то же самое. Старики советуют не ложиться, дежурить всю ночь. Мы ждали, ждали, но ничего не случилось. И, немного успокоившись, легли. И вдруг я просыпаюсь, сам не знаю от чего. Вроде что-то скрижетнуло. Открываю глаза и... Не дай бог тебе, Чик, увидеть такое». «Что случилось?» — спросил Чик. «Открываю в постели глаза», — сказал охотник и слегка запрокинулся, показывая, как человек просыпается среди ночи. «Звезды над головой. Оказывается, нет ничего страшнее, как в собственном доме открыть глаза и увидеть звезды над головой. Женщины в крик. Все повскакали с постели и во двор. Дурной ветер прошел над нашим селом, и вот что случилось. Налетел, и нет его. У нас крышу как бритвой срезало. У других и скот погиб, и много всякого убытка имели люди от этого ветра. Никого не убило, но кое-кого поранило. И вот скотина за 5-6 часов это почувствовала. И тоже птицы. Ты можешь сказать, что ворон случайно полетел на этот бук. А я тебе скажу. За 12 лет, пока он жил у бедного Михи, сколько раз дождь заставал нас на табачной плантации. Один Аллах знает. И мы всегда уходили в табачный сарай. И ворон с нами. Иногда он даже раньше нас туда влетал. Видит, дождь. Мы побросали мотыги, значит, туда. Мы в табачный сарай, а он уже там сидит, на сушильной раме. И смотрит, смотрит. Отчего же он только в этот раз полетел на бук? Потому что уже почуял, что молния тянется к буку, и он понял, что пришел его час. Сам погиб, но отомстил за ворониху». «А если б молния промахнулась?» — спросил Чик. «Молния бьет без промаха», — сказал старый охотник. «Ястреб еще может промахнуться, а молния — никогда. Если уж чего наметит, бьет без промаха». «А если б Миха все же побежал с вами, что тогда?» — спросил Чик. Охотник удивленно взглянул на Чика. «Нет, не мог он побежать с нами», — сказал охотник задумчиво. «Потому как его срок пришел. Не мог он побежать с нами». «Ну, а если бы все-таки побежал?» — допытывался Чик. «Ну, если бы он с нами побежал, — сказал старый охотник, — ворон прилетел бы к нам и ждал другого случая. Ворон ждать умеет. Знаешь, сколько он живет?» 300 лет, — подсказал ему Чик. «Вот такие чудеса бывают в жизни», — сказал охотник, блаженно улыбаясь, и, взглянув на своего ястреба, добавил.